никогда тебя не любила и никогда не полюблю, сказала она. Поэтому нет смысла продолжать все это. Но я-то люблю тебя, Маделин, сказал герцог. Шаг за шагом Маделин набирала тонкости, блеска, глубины. Она расцвела. Ожили брови и этот ее греческий нос. Глазам передался жар, горлом поднимавшийся из груди. Она была в ударе. Она так жестоко разделалась с ним, пришла ему мысль. Так натешила свою гордыню, что избыток сил прибавил ей даже ума. Он понял, что присутствовал в минуту, может быть, величайшего торжества ее жизни. «Ты должен беречь это чувство», — сказала она. «Я верю, что это настоящее. Ты действительно меня любишь». Но ты должен еще понять, какое для меня унижение признать крах этого брака. Я вложила в него все, что имела. Я совершенно раздавлена. Раздавлена? Прекрасно она при этом выглядит. Есть определенный наигрыш, но много больше искреннего чувства. И вот герцог, бледный и издерганный, но еще крепкий мужчина, затянувшимся по случаю весны вечером, лежит на своем нью-йоркском диване, имея снаружи клокочущей энергией город, осязаемую и обоняемую речную влагу, грязноватую кайму, вклад штата Нью-Джерси в закат ради красоты и эффекта. Он лежит в своем одиноком углу, еще сильный физически мужчина. В своем роде оно чудо его здоровья, уж как он над ним измывался. Он лежит и воображает, как все могло обернуться, если бы он не стал ловить и осмысливать слова Маделин, а просто дал ей пощечину. Сбил с ног, схватил за волосы, поволок визжащую и отбивающуюся по комнате, выпорол до крови. Вот если бы, а? В клочья изорвать платье, белье, содрать ожерелье, отвесить пару затрещин. Вздохнув, он отменил эту мысленную расправу. Его испугало, что втайне он способен на такую жестокость. Но, по крайней мере, он мог предложить ей убираться из дома. Ей. В конце концов, это его дом. Если она не может с ним жить, то почему сама не уходит? Испугался скандала? Но из-за маленького скандала глупо лишаться дома. Пусть больно, пусть дико. Но в конце концов, без скандалов общество не обходится. Однако в той комнате с горящими бутылками герцогу даже в голову не пришло постоять за себя. Он, видимо, еще рассчитывал на то, что выйдет на безответности, на личности, просто на том, что он Мозес, в конце концов, Мозес Элкана, герцог, хороший человек и заведомый благодетель Маделин. Он же на все шел ради нее. На все, на все. Ты обсуждала свое решение с доктором